незакрепленной черепицы, ни свежей устрицы. Они отправились в путь в июле по зеленой, петляющей, как кишка, проселочной дороге. Город оборвался внезапно. Дом, кирпичная труба, дым, уродливые дети. А потом только поля и украшенные завитушками шатры деревьев, фермерские дома, где старые собаки с полузакрытыми глазами одуревали на солнце, и какая-то женщина в башмаках на деревянной, закрепленной железным ободом подошве, остановилась в открытых дверях и, застясь от солнца рукой, глядела им вслед. Марли Гаммер, Адам Лейтер, Джеймс Дайер и Молли Райт, первая его матушка, тряслись плечом к плечу в высокой повозке, набитой доверху коробками, шестами и скрученным в рулоны холстом. Первая ярмарка находилась в Глостере. Представление имело несомненный успех, все прошло так гладко, что Гаммер даже боялся, что им не удастся повторить столь великолепное действо. Однако три дня спустя в Сомерсете все повторилось, как и недели позже в сопредельном Уэльсе. Потом они направились через колосящиеся поля на восток до Оксфорда, затем вновь на восток по равнине от одного церковного шпиля к другому, до самого Норриджа, и хотя города еще не было видно, легкий ветерок доносил до них раскатистый звон колоколов Норриджского собора. Матушки все время менялись, да и зелье редко оставалось тем же. Его составляющие приобретались у местных аптекарей, которым за хорошую мзду велено было сдерживать свое любопытство. И лишь толпа всегда оставалась неизменной. Толпа и действо. Правда, время от времени Гаммер импровизировал. Делал более закрученным повествование о тайных рецептах, бородатых магах и чудодейственных составляющих эликсира. Гаммер относился к мальчику по-своему неплохо. Новые одежды и ботинки, леденцы, шейный платок такого же темно-зеленого цвета, как море, по берегу которого они как-то разгуляли неподалеку от Кромера. Он обучил Джеймса секретам преступного мира, как срезать кошелек, мухлевать в картах, прятать клинок так, чтобы в нужный момент он выскользнул из рукава прямо в руку. Случалось, давал непрошенные советы по поводу женщин, что они любят и как. В деревне за Линкольном, пообедав зажаренным на вертеле кроликом, Гаммер показал Джеймсу кусок кишки ягненка, который назвал лондонским пальто. «Защищает от сеньоры гонореи», — пояснил он, подмигнув и со смехом помахав им в воздухе. Лишь однажды Гаммер решил, что следует наказать мальчишку. Не то чтобы тот что-то сказал или сделал. Дело было во взгляде, возмутительном взгляде, какой Гаммер видел однажды у того треклятого судьи в конце бесконечного суда четвертной сессии в Дорчестере. За подобную дерзость он крепко привязал Джеймса к колесу повозки и оставил так на ночь. Грейс Бойлан, теперешняя матушка Джеймса, божилась, что отыщет способ сделать ему больно. Уж она-то с ее опытом и талантами непременно отыщет, и минуту или две Гаммер дал ей попробовать. Потом оттолкнул ее, развязал мальчишку и осторожно вернул к жизни его затекшие ноги. «Где бы мы были друг без дружки? А, Джеймс!» — вздохнул он. И, бредя под сенью деревьев, к повозке запел. «Как прекрасны летом рощи, листья зелены, Птиц веселых в чаще леса песенки слышны.